Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада предложить вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит четвертая передача, составленная по второму тому книги «Сила света». Откровенный разговор. Это было под вечер, в день, который стал таким значительным из-за выздоровления Акима Кантузова. Анастасия Агинская радовалась со всеми. Переполненная впечатлениями, она возвращалась из Любашина, побывав также и в Загорцах. Верушка провожала ее почти до парка Добрушки, потом оставила ее, желая еще заглянуть в тетушкину за границу. По дороге они обсуждали план благотворительности и решили раздвинуть ее рамки, чтобы охватить еще больше нуждающихся. Теперь Анастасия была одна. Перед ее мысленным взором снова проходили события сегодняшнего дня. Она еще всей душой была там, слышала любимые мелодии, прекрасные песни, добрые слова. Особенно в памяти остались слова из псалма, сказанные подругой. «Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Анастасия стала размышлять о своем муже. Невольно она ускорила шаги. Дома наверняка ее ждет письмо. Она ждала его еще вчера. Вот бы скорее Казимир вернулся. У ворот парка женщина остановилась, прислонившись к столбу. Ее мечтательный взгляд блуждал по поверхности земли и уходил высоко в небо. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Почему ей на память пришли слова о крещении? Эти слова напоминали Анастасии о том, что она не крещена. Чем чаще она думала о Христе, тем чаще вспоминала его повеление – креститься. «Да, надо принять крещение». Только тогда она в полном смысле слова будет принята в Божью семью и станет сестрой во Христе своим дорогим друзьям в Любашине. Этим она не отойдет от своего народа, совсем нет. Апостол Павел ведь тоже был крещен. Он пишет: «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я». Как сердце ее тосковало по любимому мужу, так оно искало и постоянной, неразлучной связи с Церковью Христовой. Но прежде она решила все рассказать Казимиру. «А если он не приедет? А если я заболею и умру некрещенной? Но он не сможет и не захочет разрешить мне креститься, а без его согласия я не имею права этого делать. Но у меня нет права на промедление. Если уж я не могла жить как христианка, то хочу хотя бы умереть христианкой». Своей умершей жене Казимир простит. «Ну а если Господь все-таки подарит жизнь, смогу ли я убедить Казимира, что иначе нельзя было? Да, Господь Иисус, Бог Авраама, Исаака, Иакова, я тебе хочу повиноваться. Помоги мне!» Подстегиваемая силой убежденности, молодая женщина поспешила домой. Не найдя дома долгожданного письма от мужа, она попросила отвезти ее в больницу. Сопровождаемая тоскливыми взглядами больных, она следовала от одной кровати к другой, приветливо разговаривая со всеми и угощая фруктами, которые принесла с собой. Ее встречали с любовью, а провожали теплым взглядом и благословением. Наконец Анастасия отправилась в маленькую палату, где лежал тяжело больной мужчина, рабочий с фабрики, которого она уже несколько раз навещала. Она хотела возле него поставить цветы, но на пороге остановилась. У кровати, стоя на коленях, громко молился о больном Конрад Гречевский. Она стояла у двери в ожидании, пока тот закончит молитву. Но, заметив, что больной с благодарностью слабо улыбнулся и закрыл глаза, она ушла, чтобы его не тревожить. В коридоре женщина остановилась в ожидании Конрада. «Госпожа Агинская, вы?» — радостно произнес Конрад. «Я пришла ненадолго и сейчас уйду, но...» И она замолчала. На молодом лице была растерянность. «Мне очень хочется с вами поговорить». «Я могу с вами поговорить по пути в церковь, уважаемая госпожа. К сожалению, я не имею возможности дольше задерживаться». «Ну тогда пойдемте, пожалуйста». Больница находилась несколько в стороне от остальных домов. Госпожа Агинская и Конрад Гречевский вошли в аллею, где Анастасию ожидала коляска. «Мы пойдем пешком», — сказала она кучеру. Тот щелкнул кнутом, и коляска исчезла. «Вы, наверное, уже знаете, Конрад», — начала молодая женщина, когда они остались одни, «что ваш Мессия стал и моим». «Да, милостивая госпожа, и я славлю и благодарю Небесного Отца за эту милость!» Тепло с братской сердечностью ответил он. «Сейчас по пути домой из Любашина я еще больше почувствовала, как мне хочется приобщиться к вам. Примите меня, я же не дома, и, может быть, никогда не буду среди своих братьев и сестер по крови, которые не знают Христа. Примите меня к вам, в вашу среду. Я хочу быть христианкой. Совершите надо мной крещение». «Вы хотите принять крещение?» «Ну да». «Вы хотите принять крещение, не сообщив об этом господину Агинскому?» Она испугалась и произнесла. «Не думайте, пожалуйста, что я хочу его обмануть. Нет, но его дома нет. А я больна и могу умереть». «Ну, тогда мы будем молиться о том, чтобы Господь подарил вам выздоровление. Я думаю, господин Агинский не будет согласен с крещением, и потому прошу вас не предпринимать этого шага без его ведома. Он это воспримет как обман, подумает, что мы намеренно ввели вас в заблуждение. Это может его рассердить и сделать вообще неприступным». «Вы так думаете?» «Нет, только не это!» – испугалась она. «Но если Казимир приедет, я ему все расскажу. Вы не станете медлить?» «Мне очень жаль, уважаемая госпожа, но я не могу вас крестить». «Не можете? Почему?» Она остановилась, удивленная. «Вы думаете, я недостойна быть принятой в христианскую церковь?» «Я думаю, Господь вас уже и без крещения принял в свою семью. Но крещение также обозначает и посвящение церкви. А я католический священник. Вы, скорее всего, не захотите стать католичкой, а с того момента, как я совершу над вами обряд крещения, вы ею станете». «Нет, нет, я не хочу стать католичкой», задумчиво произнесла молодая израильтянка. «Не хочу вас обидеть, Конрад, но если все выглядит так, то вы правы. Я не хочу стать членом вашей церкви. Но позвольте спросить вас, вы же любите Господа Иисуса, а в ваших церквях и во время ваших богослужений происходит многое, что Иисусу и его ученикам бы не понравилось. Это вас устраивает?» Она вопросительно посмотрела на него. Конрад поднял голову, и Анастасия увидела его изменившееся, растерянное лицо. «Милостивая госпожа, поэтому я и не хочу, чтобы вы стали членом Римской церкви. Она также очерствела, как и нынешний Израиль. Одни отвергли Мессию, другие на его место посадили его мать и произвели эту святую, благословенную женщину в богиню. Чистое учение Иисуса Христа католики заменили легендами. Итак, наша церковь стала христианской без Христа, имея тело без головы. Вам, милостивая госпожа, там также не место, как и мне». Я, милостивая госпожа, не сегодня, так завтра вынужден буду по воле Христа покинуть католическую церковь, так что мы, как союзники, можем пожать друг другу руки». И женщина протянула ему свою маленькую нежную ладонь. «Вы будете не одни», — произнесла она, тронутая до глубины души. «В Любашине у вас целая семья, а я... у меня нет никого, кроме Иисуса». «Он нам заменит всех. Если дело дойдет до разлуки, то помните, что мы все, кто любит Христа, будем вашей семьей, потому что не те составляют семью, кого связывает родственная кровь, а те, кого связала кровь Иисуса». Через некоторое время молодая женщина шла домой, твердо сознавая, что нашла себе брата, который, как и она, вступил в борьбу за Мессию, за Христа, за благословенного. И это придало ей новых сил и решительности. Дома ее ожидала приятная, но неожиданная новость. Приехал Казимир. Анастасия нашла его в рабочем кабинете за просмотром поступившей почты. Он как раз держал в руке раскрытый конверт и какую-то бумагу и был так занят чтением, что не заметил, как она вошла. «Анастасия!» Казимир весь светился счастьем. «Не беспокойся, Анастасия, еще одно совещание в А, а потом я больше никуда не поеду. Мое сердце сжималось от тысячи мучений, когда я читал твои письма». «Почему?» «От них исходил какой-то неземной свет. Мне казалось, что ты живешь здесь телом, а душой и сердцем в Иерусалиме. Все твои мысли и надежды там». «Да, Казимир, все мои мысли и надежды там. Ты же знаешь, если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Ах, мы, особенно я, так непростительно долго забываем об Иерусалиме», — продолжала она вдохновенно. «В одиночестве я много об этом размышляла, о нашей земле, об изгнании из родных мест и о нашем возвращении. Я постоянно молюсь о том времени, когда мы воспоем псалом. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение». Лицо фабриканта покрыла возбужденная радость. Как она изменилась! Как глубоко она мыслит! О, она больше сионистка, чем все его друзья вместе взятые, которые совещались, ругались, мирились и снова ругались. Часто казалось, что их дело разобьет от твердолобия, несовместимость и корыстолюбие большинства. Анастасия же верила в Господа и его помощь. «Никак не могу достаточно насладиться этими святыми словами и заветами», — продолжала она после некоторой паузы. «Через пророка Исаию всемогущий Господь говорит к нам: так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». «Анастасия, откуда у тебя эти замечательные слова?» спрашивал изучающий Агинский. «Ну, если ты позволишь, я их тебе прочитаю, и не только их. Иди сюда, пожалуйста. Только мне нужно сначала распорядиться об ужине». «Нет-нет, сначала покажи мне эти слова. До ужина еще далековато». Они отправились в комнату Анастасии. Она дала ему часть Библии, книгу пророка Исаии на еврейском языке. «Откуда она у тебя?» спросил он удивленно. «Я ее себе выписала». «Покажи мне то место, которое ты процитировала». «Да, сейчас я его найду». О, как описать радость молодой женщины! Они искали и находили, читали и сравнивали. Как благодарна была она доктору, который обратил ее внимание на то, что она должна показать мужу письмена о Боге на еврейском языке. Это предотвратит с самого начала всякую тень недоверия. Анастасия оставила мужа, чтобы заняться ужином, а он читал дальше. После ужина он попросил оставить ему книжечку. Сердце молодой еврейки ликовало, потому что она могла упомянуть теперь имя самого Мессии в своем доме. Она лишь сожалела о том, что ей приходилось быть начеку и не называть его Иисус Христос. Ей было жаль, что она не могла прямо сказать, кто этот пришедший из Сиона Спаситель. Но и так волнение женщины было велико, сердце ее учащенно билось. Это настораживало мужа и отвлекало от серьезных размышлений, о чем она так сожалела. Подгоняемый страхом о здоровье супруги, Агинский отправился к доктору Рейхарду. Он уже истосковался по его спокойному голосу, по его успокаивающим добрым словам. «Беспокойство и страх привели меня к вам. Что вы можете сказать о состоянии ее здоровья?» «Господин Агинский, я считаю, что она лучше, чем я мог предполагать. Если не случится что-нибудь непредвиденное, то ничего страшного ей не угрожает». «Правда? Вы не ошибаетесь? Вы меня не обманываете?» «Я мог бы себя обмануть, но не вас». «Почему?» «Я мог бы обмануться по неведению, а вас обманывать – это было бы сознательно, а это большой грех». Насмешливая улыбка передернула лицо Агинского. «Извините, но большинство врачей обманывают больных и членов их семей». «Ну, в общем-то, в целом вы правы. Но мы, кого Иисус освободил, не имеем права на них равняться. Не беспокойтесь, у вас нет причины волноваться. Как обстоят ваши дела, господин Агинский? Проекты сионистов имеют успех?» «А вам что, о них известно?» Удивился фабрикант. «Да, ваша жена поделилась со мной вашими достижениями и радостями». «Ах, Анастасия, она совершенно ими очарована. Извините, если она вам слишком досадила своими идеалами». «О, эти идеалы! Это лишь эхо, живущей в моем сердце реальности», — спокойно ответил доктор. «В вашем сердце?» «Конечно, Казимир. Я тоже принадлежу к числу изгнанных из Иудеи». «Вы, господин доктор!» Искры засверкали в глазах фабриканта. «И что же у вас общего с нами? Отказавшись от веры отцов, вы навсегда отреклись и от своего народа, и от своего отечества». «О, вы заблуждаетесь. Иегова – мой Бог. Законы Моисея – мои законы. Ваш народ и мой народ. Ханаан – моя родина. Иерусалим – город моего счастья. Между нами лишь одна разница. То, что вы будете делать в обетованной земле, я уже сделал в земле изгнания. А тот, кого вы там изберете своим царем, уже здесь является моим царем». «Господин доктор, неужели вы хотите сказать, что мы, придя в обетованную землю, примем учение этого из Назарета?» «На основании книг пророков я в этом совершенно убежден. Не было и не будет второго Мессии. Знаете, что открылось Даниилу? Что Мессия будет умерщвлен до разрушения Иерусалима. Так оно и было». «Господин доктор, если он был убит, то как же он может прийти снова?» — перебил его Агинский. «Вы знаете, что он воскрес из мертвых? Исаия об этом пишет. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущими его, безгласен, так он не отверзал уст своих. И дальше. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Речь здесь идет о принесенном в жертву, но ожившем человеке, который придет, чтобы получить большую прибыль. Да, он придет, наш Мессия, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. «Перестаньте!» — закричал фабрикант и закрыл свое необыкновенно взволнованное лицо обеими руками. «Я не могу и не хочу вас слушать! Имейте свои убеждения при себе, а мне оставьте мои! Меня переубедить никогда! Я ненавижу христианство и не хочу иметь никакого дела ни с ним, ни с его ложным учением!» «Господин Агинский, ненависть — это пелена, которая закрывает вам глаза, чтобы вы не видели света. И мои глаза когда-то были закрыты, но когда ненависть ушла, пришел свет, а лучше сказать, свет поглотил ненависть». «О, доктор, у вас, наверное, не было достаточной причины ненавидеть». «Даже самая большая несправедливость не позволяет ненавидеть, хотя несправедливость сеет ненависть», — вздохнул доктор. «Ах, поэтому я могу сказать, вряд ли у кого было больше основания ненавидеть, чем у меня». «Ну уж нет, тут я могу с вами посоревноваться. Если бы вам, христиане, причинили столько зла, сколько мне, вы не были бы сейчас с ними, по их воле отпавший от своего народа израильтянин. Хотите послушать?» «Да, Казимир, хочу и даже очень». Доктор откинулся в кресле и подпер руку головой. Агинский сидел некоторое время молча, устремив перед собой мрачный взгляд. Потом он гордо вскинул голову и начал. «Это было лет 30 тому назад. В одном из пограничных венгерских городков состоялся базар по продаже скота. Он продолжался несколько дней. Туда сошлось много людей разных национальностей. Среди них были и два помещика, отец и сын, которые хотели закупить скот. На третий день перед вечером на заезжем дворе собрались несколько покупателей – иудеи и христиане. Они сидели за одним столом. Среди них были и эти двое помещиков, а с ними был один русский еврей, который совершил в свое время какой-то обман и был преследуем властями. Помещики дали ему убежище, чтобы потом превратить его в своего раба. За ужином много говорили об одном известном молодом израильтянине, который недавно приехал из Франции, чтобы получить наследство своего отца. Одновременно он должен был устроить дела своего несовершеннолетнего племянника, поскольку считал его опекуном. Дело было совершено. Он продал имение родителей и с суммой в 100 тысяч гульдингов, половина которых принадлежала племяннику, теперь собирался отбыть во Францию. Но рождение сына и болезнь жены задержали его. Это был красивый молодой человек, получивший хорошее образование, культурный, послушный сын своих родителей, заботливый муж, нежный, любящий отец. У него был необыкновенный характер, чистый, сердечный, добрый. Любовь так и светилась из глаз этого человека. Как врача его везде встречали с большим доверием, и для своего маленького племянника он был примером, если не сказать больше, тот считал его своим идеалом. Вот о нем и его богатстве и шла речь. Той ночью в городе состоялось гонение на евреев, которое было спровоцировано одним из трех помещиков. Подговорив толпу, он сам и его сын, переодевшись, принимали участие в этом разбое. Не обошли они и дом молодого врача, да и понятно, что их на это подстрекнуло. Дело принимало серьезный оборот и разрасталось. Все еврейские дома и магазины подвергались разорению. Эти последователи известного назарянина напали на дом доктора, который сам ухаживал за больной женой и маленьким сыном. С криком ворвавшись в коридор, они разбудили мальчика-племянника, который спал в соседней комнате. Он вбежал в комнату дяди как раз в тот момент, когда тот, указывая на шкаф, где хранились деньги, просил пожалеть его больную жену, которая смертельно бледная, лежала в его руках. Мальчик не только увидел эту позорную сцену, но и услышал, как помещик-подстрекатель сказал своему сыну: «Свяжи этого еврейского пса! Кто его знает? Может, он что-то скрывает и не все выдает?» Сын помещика подскочил к несчастному беззащитному человеку, державшему на руках умирающую жену. А в это время его отец рылся в шкафу в поисках ценностей. Он искал не напрасно, и все, что нашел, прихватил с собой. Понятно, ограбленными были лишь ненавистные евреи, а их подстрекатели были христианами, последователями Христа. Но это еще не все. Мальчик, который от испуга не мог произнести ни слова, бросился защищать дядю. Резким пинком его отбросили, как щенка. С размаху он упал на люльку и, прежде чем потерять сознание, услышал, как тетя несколько раз душераздирающе вскрикнула. Племянник увидел, как дядя медленно оседал на пол, и под ним образовалась лужа крови. Дядя сопротивлялся, не давая себя связать, поэтому этот христианин-убийца воткнул ему нож в сердце. Когда мальчик наконец пришел в себя, он увидел склонившееся над ним чужое лицо. Прошло несколько месяцев после той страшной ночи. Он стал сиротой и совершенно нищим. Еврейка, жившая на этом же этаже, сумела скрыться в момент разбоя. Вернувшись позже на место происшествия, она нашла среди трупов живого мальчика. Взяла его к себе, и они вместе покинули город. Позже мальчик попал в очень хорошие руки. Он вырос и сидит теперь перед вами. Я так и не узнал до сих пор, где похоронены мои родственники. И теперь я спрашиваю вас, вы имеете больше причин ненавидеть, чем этот мальчик? Фабрикант повернулся к доктору. Глаза его пылали ненавистью. «Что с вами, доктор?» Наклонился он над своим собеседником. Тот встал, неуверенными шагами молча подошел к окну. Выпил стакан воды. Прижался лбом к стеклу, постоял так некоторое время. А потом вернулся обратно. «Мой рассказ вас расстроил?» «Словно извиняясь?» — спросил Агинский. «Или вы мне не поверили?» «О, я верю вам, но прошу вас, простите, и вам будет прощено». «Простить? Чтобы я простил им? Никогда!» — дико выкрикнул молодой человек. «Ни Бог, ни я не простим! Уничтожить их нужно! Ни одному христианину я уже отомстил!» И еще многим отомщу. Но хватит об этом. Темнеет, и мне пора домой. Надеюсь, вы никому не расскажете то, что я вам доверил. Я? Нет. И благослови вас Бог, господин Агинский. Но я не могу вас оставить так. Вы выглядите совсем плохо, господин доктор. Может быть, мистер Агинский. Но я не болен, поверьте мне. Вы невольно растревожили мои старые раны, и они болят. Своим рассказом? Да-да, вы вернули меня к тому времени, когда я, как и вы, все потерял. Внезапно в дверь кто-то постучал. Станислав? Приветствую вас, господа. Добрый вечер. Доктор сердечно пожал руку молодого человека. «Вам никогда не бывает скучно, господин Рейхард. У вас всегда есть посетители». Фабрикант взял свою шляпу. «Вы уже уходите, господин Агинский?» «Да, я собирался уходить, так что желаю вам всего самого доброго. Не провожайте меня, доктор, я сам найду дорогу». Впервые дома. и зачем я ему все рассказал? Доктор теперь может их предупредить. Да нет, глупости. Он, как и другие, не может знать, какие точные люди сидят у нас в управлении. О, какой это будет провал, когда маски будут сорваны, и вы увидите, кому вы поклонялись. Но пока поднимайтесь выше, тем глубже будет ваше падение. Фабрикант вышел и сел на коня. А в это время доктору вдруг стало плохо. И если бы Станислав недостаточно быстро отреагировал, он опустился бы на пол. «Что с вами случилось, господин доктор?» «Сын мой, это случилось много лет тому назад. Прошу тебя, отведи меня к дивану и открой окно». Напуганный ходом событий, молодой человек поспешил выполнить просьбу доктора. Когда он вернулся к дивану, доктор лежал с закрытыми глазами, и губы его двигались в тихой молитве. И молодой человек склонился на колени. Между тем совсем стемнело. Наступила ночь. Прошло довольно много времени, прежде чем Станислав отважился встать и зажечь лампу. Свет упал на спокойное, бледное лицо доктора, и он открыл глаза. «Вам уже лучше?» — спросил молодой человек. «Мне хорошо, Станислав. Садитесь и расскажите, что вас ко мне привело. Я знаю, вы так просто не пришли бы». «Ах, пожалуйста, не будем сейчас говорить обо мне. Я шел к вам за советом в очень непростом деле. Но я вижу, что пришел не вовремя. Надо вас пощадить. Кто я такой, чтобы обременять вас, мой дорогой благодетель?» «Вы мой брат, любимый во Христе. Поверьте, вы мне окажете услугу, если отвлечете от тяжелых воспоминаний». «Не знаю, нужно ли. Дело, о котором я с вами, как с отцом, хотел посоветоваться, тоже печальное». «Станислав, это не страшно. Тогда я забуду о себе и о своем прошлом. Таким образом, вы окажете услугу себе и мне, так что приступайте». «Ах, мне так тяжело об этом говорить. Все сказать я не могу, а сказать наполовину не имеет смысла». «Станислав, вы же мне доверяете?» Вопрос был поставлен серьезно. «Тогда говорите все. Пусть между нами будет все ясно». «Хорошо, господин доктор, если позволите, Господь да вознаградит вас за это. Мне срочно нужен совет, а у меня нет никого, кто мог бы меня понять. Но разрешите убрать лампу. Свет мешает мне». «Да-да, я тоже хотел попросить об этом. И придвиньте кресло, Станислав». Молодой человек послушно выполнил просьбу. Сначала они молчали. «Вчера отец попросил моего разрешения переписать Странов на меня». Начал он неуверенно. «А вы, Станислав?» «Я попросил время подумать». «А почему ваш отец хочет переписать Странов только на вас? Есть же еще Богуш». «Да, но он говорит, что Богуш обеспечен достаточно, и если я все заботы об имении возьму на себя, то отец устранится от дел, поскольку его душа и тело просят покоя. Но я думаю, что так дело не пойдет. У меня на это нет сил». «Господь вас укрепит. Скажите мне, Станислав, что вашего отца делает таким несчастным?» «Доктор, судя по его рассуждениям в бреду, он приобрел это имение нечестным путем. Он и его отец были в долгах и разорены так, что их вкладчики лишились всего. На сыроварне тоже лежал большой долг, и дед с отцом пошли на преступление. Они замешаны в каком-то большом погроме, в котором участвовало много людей. Но если бы только это...» Молодой Гречевский заколол ножом прежнего владельца на глазах жены, которая от ужаса тут же умерла. «А их новорожденный ребенок...» Голос перестал ему повиноваться. «А ребенок...» В голосе спрашивающего звучала печаль от такого страшного рассказа. Этот младенец смотрел на убийцу широко открытыми невинными глазами. Когда отец рассказывал в лихорадке и бреду, этот взгляд был таким доверчивым, что он не смог оставить мальчика с мертвыми родителями и забрал его с собой. 2 года они жили в другом месте. Жена приняла дитя, не подозревая о событиях, при которых малыш потерял своих родителей. Она привязалась к нему и провела над ним обряд крещения. «А потом, Станислав, что было потом?» Горячая рука доктора сжимала руку рассказчика. Рейхард уже не лежал. Он нагнулся вперед, словно боялся, что может что-то прослушать. Темнота скрывала бледность его лица, охваченного ужасом. «Что же дальше? Станислав, что дальше?» «Дальше?» Ребенок вырос в доме убийцы своих родителей. Перед всем миром он был его ребенком, любил убийцу своих родителей и его семью. А человек, который когда-то позволил себе убить его отца, воспылал к этому ребенку несказанной любовью. Теперь, когда он уже больше ничего не может изменить, он хочет хотя бы неправедным богатством облегчить свою совесть. Вот я вам и рассказал всю правду, узнав о которой, сам чуть не лишился ума. Вы можете себе представить, доктор, как мне порой бывает тяжело в кругу любимой семьи, когда я осознаю, что все они мне чужие, и никого у меня нет. Внутренний голос мне говорит: это не твоя семья. Ты сын того проклятого народа, которого все сторонятся и ненавидят. Так трудно жить, осознавая, что одно неосторожное слово может повергнуть несчастье всю безвинную семью. Если я теперь не приму предложение господина Генриха, то не помогу ему. А если приму, то люди спросят, почему он мне передал имение, а не Богушу. Ах, господин доктор, что мне делать? Помогите мне». Станислав даже не догадывался, что просил совета у человека, который сам в тот момент был при смерти. Лишь после долгого молчания доктора юноша заметил, что его поотечески заботливый друг как-то странно поник. Молодой человек приблизил лампу и вскрикнул от ужаса. Никогда еще он не видел таких страданий на человеческом лице. Доктор долго боролся с собой, и, казалось, глаза его уже закрылись навсегда. Но вот он все же с усилием открыл их. Пришедший в себя, плакал на руках своего юного друга. Потрясенные, они оба плакали от радости. Что происходило потом, скрыла от нас ночь. Ночь, смотревшая в окна людей, не видела на земле более счастливых лиц, чем под крышей этого дома. До самого рассвета горел свет в его окнах, и когда просветлел восток, беседующие еще раз крепко обнялись. «Нам еще много, о чем надо будет поговорить, но теперь пойдем спать, мой дорогой сынок». А молодой человек первый раз сказал: «Дорогой мой отец, первый раз я дома». А в этот самый момент другой человек и в другом месте произнес с тяжелым вздохом: «Нет, мне нет прощения, и не может быть. Я только малость могу исправить, самую малость, а для вечности я потерян». Господин Генрих Гричевский привел в порядок последние бумаги об имении Странов и положил их в ящик письменного стола. Потом положил усталую голову на руки, покоившиеся на столе, и приготовился к очередной бессонной ночи. Сколько их уже было! Они стирали улыбку с его лица и раньше времени посеребрили его голову. Нет ничего тайного. Мой дорогой Аурель, ты жалуешься, что я редко пишу, и ты прав. Но поверь, в последние дни мне было не до писем, и я не мог писать. Помехой тому было прежде всего состояние моей собственной души. Ты меня спрашиваешь, познал ли я истину? Тогда еще не было так. Теперь же я могу написать тебе уверенно. Да, Аурель, я познал истину. Медленно восходящий свет Христа и меня осветил своими лучами. «Ты стал настоящим протестантом и в этом доме епископа», – шутишь ты. «Аурель, я не протестант. Заповеди Господа написаны на моем сердце. Скорее всего, я был протестантом раньше из-за своего неверия и равнодушия. Ты советуешь писать как прежде, упрекаешь меня, что мои последние статьи дышат сплошным клерикализмом. Мне жаль, но по-другому я уже писать не могу. Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я перед Отцом моим Небесным. Если вам мои теперешние статьи не нравятся, хотя я уверен, что мне их диктует Дух Божий, то буду молчать. Писать иначе значило бы для меня изменить Христу, а этого я делать больше не хочу. Я больше не могу идти мирскими путями. Я стремлюсь выше и выше. Как говорит Анна, нам нельзя задерживаться, жизнь коротка, а перед нами далекий путь домой. Ты спрашиваешь, что меня заставило покаяться? Да я же был настоящим смутьяном. Слава Богу, только по Его милости я не натворил чего-нибудь ужасного в жизни. Но когда я оглядываюсь назад и думаю о том, как я жил без единой мысли о Боге, о Христе, как разговаривал, танцевал, играл, как обманывался этим миром, то мне плакать хочется о том потерянном времени, которое никогда не возвратится. Ты хочешь знать, что я буду делать, когда епископ обо всем узнает и освободит меня от службы? При моих изменившихся взглядах я, как журналист, больше не состоятелен. Что я буду делать, не знаю. Я верю, что Бог – мой отец, а у него путей много. Он найдет мне местечко, где я смогу служить ему всеми своими силами и способностями, что он мне даровал. После продолжительной борьбы в моем сердце взошли свет и счастье. Мой друг, я не могу тебе это описать, но молюсь о том, чтобы ты тоже обрел спасение. Ты смеешься над нами, утверждая, что мы позволили какой-то американской бабке вскружить нам головы. Должен признать, что госпоже Гречевской принадлежит большая заслуга в оздоровлении наших душ, и мы благословляем час ее прибытия. Но не она преобразила нас. Это Божья милость, Божье Слово, оно победило. Кроме того, в лице доктора Рейхарда Бог послал к нам своего преданного служителя. Господь пробудил и нашего Конрада к новой жизни, и мы вместе можем воскликнуть: «Великое сотворил Господь над нами!» «Я охотно написал бы тебе больше, но не знаю, что ты мне ответишь. Может, я по воле Христа и твою дружбу потеряю? Подожду твоего ответа. Только на вопрос о епископе могу тебе ответить. Я уже узнал, почему он несчастен. У него нет мира с Богом. Члены нашего маленького кружка, которые познали Христа и пробудились к новой жизни, постоянно молятся о том, чтобы и епископ познал истину, которая может сделать его свободным. Так что с Богом, мой дорогой друг. Я надеюсь, что мы и дальше останемся друзьями. Твой счастливый Ярослав». Лакринский закончил свое письмо. Свет лампы освещал его стройную фигуру. Он встал, подошел к окну и задумался. Молодой человек смотрел в тихую ночь и думал о том, как переживет потерю любимого друга. И сам себе говорил: «Да, мне будет больно, но ты, Сын Божий, претерпел на кресте гораздо больше». Тихая звездная ночь манила его отдохнуть после написания письма, освежиться. И молодой человек поспешил в парк. Он долго бродил по сонным аллеям. Мысли его перенеслись к Аурелю, потом в Любашин. Вдруг взгляд его упал глубже. Кладбище отделялось от Черновского парка лишь могилой княжеской семьи. И из темного строения, чьи башенки мрачно смотрели в небо, мерцал слабый свет. Мороз прошел по спине Ярослава. «Ну, я же не боюсь», — подбадривал он себя. «Мне надо посмотреть, кто это и что там можно искать в такую пору». Он подкрался ближе, обогнул гробницу со стороны главного входа и обнаружил, что свет изливается из боковой двери. Молодой человек с минуту колебался, потом пересилил себя и через узкий проход проник в гробницу. Помещение было освещено 4 восковыми свечами, которые бросали свет и тени на разорванные стены, мраморный пол и роскошные гробы. Молодой человек забыл обо всем. У гроба старого князя стояли 2 кресла, и в одном из них сидел епископ Любашинский, подперев голову рукой. Достаточно было бросить взгляд в его бледное и страдавшееся лицо, как молодому человеку страстно захотелось узнать, какую тайну унес с собой в могилу старый князь, тайну, о которой и сейчас еще идут разговоры, и которая до сих пор занозой торчит в последнем отпрыске княжеского рода. Молодой человек всем нутром своим почувствовал, как одинок и несчастен епископ. В какое-то мгновение Ярославу захотелось подойти к нему, сказать какие-нибудь добрые слова и таким образом нарушить его страшное одиночество и эту гробовую тишину. Но... Ах, зачем он только переступил этот порог? Потому что епископ вдруг встал, прошел наискосок ко второй двери и глухим голосом произнес: «Ты все же пришла, пришла!» Протянул руки навстречу. О, земля ушла бы из-под ног молодого человека! Навстречу матери Конрада. Слабый свет осветил 2 страдальческих лица, а гробовая тишина была нарушена таким надрывным плачем, что стало ясно, сломан долголетний лед, который сдавливал сердца этих людей. Что же делать Ярославу? Он хотел бежать отсюда, но не мог. Он был словно парализован увиденным. Съежившись, Ярослав сочувственно смотрел на это свидание. Епископ первый пришел в себя. «Дорогая София, перестань. У нас и так мало времени. О, поверь мне, я не стал бы тревожить твое сердце, хотя мне очень хотелось встретиться с тобой наедине. Но опасность, которая угрожает Конраду, толкнула меня на этот шаг». «Конраду угрожает опасность? Какая?» «А ты разве не заметила, как он изменился?» «Да, я знаю, но ты же его не осуждаешь?» «Как я могу его судить? Я-то...» «Не бойся, он верен Святой Церкви и останется ее верным слугой». «Мне жаль, София, но он уже сегодня ей изменил. И если дальше так пойдет, он завтра-послезавтра нас с тобой покинет». «О, София, прошу тебя, употреби все свое материнское влияние. Я не могу. Моя вина не дает мне открыть рот. Если бы ты знала, что он мне сказал, и как он, сам того не подозревая, осудил меня. С того самого времени я потерял сон и покой. О, София, я страшно согрешил против себя самого, против тебя, против нашего ребенка и твоего мужа, могила которого, как злой дух, давит меня. Не будь моего греха, ты сегодня была бы безгрешна. Перестань, прошу тебя, перестань. Вина не только на тебе, она на нас обоих. И я до сегодняшнего дня так думал. Но он мне дал понять, что вся вина лежит на мне. Ты была молода и неопытна, а я, как священник, должен был наставлять тебя на путь истинный. Он прав. Падший не имеет права всходить на алтарь. Кто это сказал? Конрад. Он все знает? Нет, не может быть. Не пугайся, он ничего не знает. Это он сказал в разговоре со мной так, к слову. Но из его слов я могу заключить, что Конрад осудил бы меня, если бы знал правду. Так мне и надо. Но мы не для этого встретились. Епископ отвел женщину к одному из кресел, а сам опустился в другое. «Мне нужно было поговорить с тобой, София, но где? Только могилы могут молчать, а ночь сохранит все в тайне». «О, да», — подумал невольный слушатель. «Как и я, сюда любой мог войти. Нет ничего тайного, что не стало бы явным». «Я хотел тебе сказать...» продолжал епископ, что только на тебя надеюсь. Из-за своих частых визитов в Любашин Конрад совершенно изменил свои взгляды и готов их проповедовать. Если он это сделает, то будет втянут в процесс, в котором я не смогу ему помочь, хотя мое сердце разорвется на части. Он вынужден будет покинуть нашу церковь. Конрад должен покинуть церковь? — вскричала женщина. — Это невозможно! — Возможно! — раздалось в ответ с расстановкой. — Ты увидишь, что ошибаешься. Мой сын — отличный священник и хороший католик, и он останется таковым. Клятвенное обещание он ставит выше всего. Конрад никогда не покинет нашу Наисвятейшую Церковь. Если он в чем-то и ошибся... то покаяться. «София, а если он не хочет признаться или не может?» «Он не один, тысячи до него также отошли, и никто никогда не вернулся». «О, будь милосердна, не отказывайся от него, пока сама все не проверишь. Поверь мне, существует столько всяких заблуждений, столько нечистоты, прикрытой внешними церемониями». А он глубоко заглянул в зеркало божественной правды. Два нарушения он уже совершил. Во-первых, позволил в своей церкви раздавать Библии. А во-вторых, он сам их раздает и призывает всех читать и глубоко вникать в Писание. Я не могу его осудить за это. Если бы мне с детства дали в руки Библию и научили любить Христа и идти по его путям... я сегодня не стоял бы здесь. «Дайте людям Библию в руки», — возглашал бы я, если бы моя вина не заставляла меня молчать. Но наша церковь этого никогда не сделает, потому что мы не отражаем истины Божьего Слова. Поэтому прошу тебя, убеди Конрада, чтобы он был умерен, особенно сейчас, когда наступило время паломничества к часовне в Добрушку. Много людей сюда придет, и эта новость о нем быстро распространится. В кругу старших уже критикуют его проповеди и его поведение. Он должен быть настороже. Наконец София собралась с духом и, покрепче укутавшись в свою шаль, встала. «Всего доброго!» Машинально произнесли ее бледные губы. Она повернулась, чтобы уйти. «София!» — с болью воскликнул епископ. «Ты уходишь в злобе ко мне? Она остановилась и посмотрела на него странным, подавленным взглядом. «Зачем ты забрал у меня последнюю поддержку? Непорочность нашей церкви до сегодняшнего дня для меня была всем. Всеми силами я противилась влиянию Любашина, хотя и мое сердце так тосковало по свободе и свету, которые они там имеют. Они мне ничего не говорили, а я, как перед грехом, закрывала глаза при мысли, что у нас нет света. Что говорить? Его у нас действительно нет. А ты это знал, но оставил меня в заблуждении. Ты знал, что посты, пожертвования, паломничество, литургии мне не помогут. Но, несмотря на это, ты оставил меня в неведении. Я совершила покаяние в этом духе, хотя ты знал, что все это напрасно, совсем напрасно. Мое сердце обеспокоено. Но чтобы я отговаривала Конрада проповедовать истину, раскрывать эти заблуждения. Ну что же, я все сделаю, я попробую. Но если он скорее меня переубедит, чем я его, то не удивляйся. Я испытала, как это больно, когда болит и умирает душа, когда помощи и спасения ждать неоткуда. Никому такого не пожелаю. Поэтому пусть Конрад проповедует свет, и если этот свет придет из Любашина, я тоже буду рада. София! Женщина вдруг закачалась и, медленно теряя сознание, стала опускаться на пол. Ярослав воспользовался этим моментом замешательства и постарался бесшумно исчезнуть из гробницы. Словно оглушенный, шагал он по пути в Чарново. Сегодня он потерял две важные, невозместимые для него вещи – веру в чистоту двух людей, которых он очень высоко ценил, и свое личное спокойствие. «Конрад, Конрад, если бы ты только знал, что меня беспокоит!» Лакринский глубоко вздохнул. Ему казалось, что там, в гробнице, похоронено и его личное счастье вместе со счастьем друга. Ему теперь не нужно было больше объяснять, где похоронена честь и совесть Гречевских. Он теперь знал, почему епископ взял на себя заботу о бедном Конраде, почему он его отправил в монастырь, еще с колыбели продав его сердце. Ярослав теперь знал, почему Гречевские имели такое влияние на епископа, почему дед и внук не любят друг друга. Он теперь все знал. Глубоко осознав все это и почувствовав, молодой человек в парке опустился на колени и умолял Бога помочь Конраду простить его несчастных родителей. Да, они совершили падение и согрешили, но Иисус же для того и пришел в мир, чтобы взыскать и спасти погибших. «Как это больно, когда умирает душа», — сказала эта достойная сочувствия женщина. Бог не хотел этой смерти. Он хочет, чтобы мы жили и имели жизнь с избытком. Ярослав когда-то пообещал Аурелю сообщать ему в письмах обо всем, что будет происходить в Чарново. Но теперь он понял, что существуют вещи, которые совсем не касаются чужих людей, и рассказывать о них будет кощунством. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала четвертая передача, составленная по второму тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А если вы захотите к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру телефона. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193. Тихонько сквозь слезы направляю к Творцу вновь и вновь. Моя жизнь так на них не похожа, лишь колючки сплошные одни. Ты прости, ты исправь меня, свои дни. Я хочу, чтобы светом небесным ты украсил мой внутренний храм. Он наполнится миром чудесным, если в сердце приводишь ты сам аромат благодати. Всем красота, слово колкое с уст не сорвется, Дух Святой ведь присутствует.